Приземистые избы жались друг к другу, будто в страхе перед окружающим лесом. Добротный частокол опоясывал деревню по периметру, в двух местах усиленный наблюдательными вышками. Сейчас те пустовали. Хозяйственные постройки, амбары, сараи, конюшни теснились за домами, образуя путаницу узких проходов. Грязь на улицах застыла бугристыми колдобинами вперемешку со снегом, явно превращаясь в непролазное месиво в дождливую погоду. В воздухе витал тяжелый запах навоза, дыма и преющего сена. Вскоре догнавший нас староста нехотя указывал на важное строение, бурча пояснения сквозь зубы. За его спиной маячил тот самый бородатый детина. Финальной точкой нашего импровизированного тура стал добротный двухэтажный дом. Насколько я понял, обиталище прежнего воеводы. Перед крыльцом торчал сруб колодца журавля, то самое место, в котором сгинул мой предшественник. Именно отсюда начнется восхождение рода Платоновых. Пусть сейчас это лишь заброшенный дом на краю княжества, но каждая империя когда-то начиналась с малого, а уж в этом деле у меня есть опыт. Я обернулся к старости и с ехицей полюбопытствовал. «Надеюсь, вы все же извлекли тело из колодца? Или так и черпаете водичку вместе с покойником?» На лице собеседника промелькнула кривая усмешка. «Обижаете, боярин? Мы ж не нелюди какие. Достали, само собой, да с почестями похоронили. Все как положено». Я хмыкнул и парировал с нарочитой невозмутимостью. «И правильно сделали. До реки-то далековато. Как тебя, кстати, зовут, добрый человек?» «Савелий я. Савелий Рындин». «Я запомню». Сухость моего ответа могла дать фору старому пергаменту. И, повернувшись к Могилевскому, приподнял бровь. «Как считаешь, в этом доме ведь найдется место для тебя с бойцами?» Однако сержант лишь покачал головой. «Никак нет. Граф Сабуров четко распорядился, чтобы мы встали в бараке на другом конце деревни. Будем нести караул оттуда». В глазах Демида читалось невысказанное предостережение. Искоса я заметил, как староста плотоядно усмехнулся. «Что ж, как знаешь...» Я небрежно пожал плечами. «Придется лучше смотреть под ноги». Могилевский молча отдал честь, на этом беседа увяла. Захар уже таскал внутрь постройки наши нехитрые пожитки, в чем ему на удивление помогала Василиса. Что ж, пора обживать новые владения. Савелий Рындин, староста Угрюмихи, мрачно провожал взглядом спину нового воеводы. В груди клокотала ярость пополам с презрением. «Ишь!» — заявился. «Княжий прихвостень! Небось, думает, раз немного магии показал, значит, сходу всю деревню под себя подомнет, да к ногтю прижмет. Не бывать этому. Не на тех напал молокосос напыщенный. В этом краю живут мужики крепкие, своевольные. Чужакам спуску не дают, особенно ежели те на горло норовят наступить. Не было в Угрюмихе княжеских прихлебателей и не будет». Едва Платонов со свитой скрылись в доме, Савелий вернулся на площадь, махнул рукой четверке самых надежных мужиков, призывая следовать за ним, и отправился к себе домой. «Видали, братцы, какого гуся нам прислали?» зашептал он из-под лобья, зыркая на односельчан. «Больно уж борзый да наглый. Не иначе как силой будет порядки свои наводить. Магичить, угрожать да зубы заговаривать». Мужики недовольно загудели, закивали. Кузнец Фрол сплюнул под ноги и процедил. «Не по нраву мне этот хлыщ. Видели, что он с моим любимым молотом сделал? Руки так и чешутся рожу ему начистить, чтоб нос не задирал». Остальные, понимающе, закивали. Савелий остро глянул на собеседников и веско бросил. «Так чего ждем-то? Сами видели, охрана его на другом краю деревни расквартировалась. Причем сержант тот прямо сказал, таков графский, мол, приказ. Вельможа что, не понимает, куда прошлый воевода делся? Понимает прекрасно. Стало быть, нового хлыща нам привезли, как барана на убой». «Никто о нем горевать не станет, ежели по-тихому пришибем, то потом тело в лесу закопаем. Ни одна душа его не найдет, все концы в воду, вот и весь сказ». Некоторые засомневались. Все-таки поднимать руку на княжеского ставленника — риск немалый. Да и сам Платонов тот еще орешек, ворожбой какой-то диковиной владеет, алебарды махнул, как перышком. Опасно. «Что же вы, мужики, призадумались?» Савелий подался вперед, понизив голос до свистящего шепота. Неужто забыли, как отцы наши эту землю кровью поливали? Отстояли ее от нечисти, подняли из пепла, и что теперь? Отдадим какому-то княжьему подхалиму. Да он первым делом налог назначит с каждого убитого бздыха, с каждой крупицы реликтов. Жизнь и так тяжела, а тут совсем взвоем!» Остальные согласно замотали головами. «А ведь правду Савелий говорит». Угрюмо буркнул охотник Борис, почесывая заросший подбородок. «Мы и так едва концы с концами сводим. Торгаш-перекупщик за эссенцию гроши платит. Знает паскуда, что нам некуда идти. А коли воеводы еще свою долю затребуют, хоть в петлю лезь. Того и гляди, последнюю рубаху с нас снимет». «Вот-вот!» — приободрился староста. «Мы что же, это молча терпеть будем? Нет уж, наша земля, нам и решать, как на ней жить. Либо сейчас волю свою отстоим, либо потом детям в глаза стыдно глядеть будет». «Дело говоришь, верно». «Ну что, братцы, как порешаем?» Савелий поочередно оглядел мрачных мужиков, сидящих вокруг стола. «Дело не хитрое», — прищурился Митяй, перекидывая в зубах соломинку. «Как стемнеет, так и подойдем. Трое держит, один душит. Быстро и тихо». «Лучше гладко вскрыть», — возразил староста. «Чтоб не успел смагичить». «Верно мыслишь», — кивнул Фрол, разминая широкие плечи. «Прирежем хлопца, и все. Не впервой». «А слуга его?» — подал голос Архип. «Да и девка эта странная». «А вы тихо сработайте», — отмахнулся Савелий. «Чтоб никто и не почуял, ну а коли сами помешают, им же хуже». «А ты что же?» — прищурился Митяй. Староста вместо ответа махнул искалеченной рукой. «Да, и верно. Только мешаться будешь». «Был воевода. Да весь вышел», — оскалившись, подвел итоги Борис. Мужики переглянулись, ухмыльнулись по-волчьи. План казался простым и надежным, просчитанным до последней мелочи. Но у них было плохо с математикой. Я осматривал темный двухэтажный дом, служивший обиталищем прежнему воеводе. Хорошо, что среди сложенных в дорогу запасов нашлись свечи. А затем и очаг с камином. По всему было видно, что с момента безвременной кончины моего предшественника здесь никто не убирался. Толстый слой пыли покрывал полы и мебель, по углам висела паутина, а на каждой поверхности скопилась грязь. Захар охал и причитал, разводя руками. «Негоже вам, барин, в таком месте жить! Совсем уж запустение, срам один! И о чем князь только думал, когда вас в такой хлев отправлял? Вы ж боярин как-никак! Где это видано?» С этими словами он подхватил скрюченную метлу и принялся сметать пыль. Василиса с брезгливой миной наблюдала за его трудами, пока я не кашлянул. «Что же вы стоите, барышня? Захар уже не молод, а дел тут не в проворот. Помогите старику прибраться». «Что?» Она аж задохнулась от возмущения. «Я? Я же...» «Вы же простая девушка, а не какая-нибудь неженка-аристократка, верно?» Невинно уточнил я. «Вот и славно. Тряпка вон в углу. Начните с полов». Ольховская открыла рот, закрыла, снова открыла. На ее лице отразилась целая буря эмоций, от ярости до отчаяния. Однако деваться было некуда, сама же убеждала всех в своем простом происхождении. «Конечно», — процедила она сквозь зубы. «Какая ж я аристократка». Спрятав лицо в ладонях, она с шумом выдохнула, а после, морщись, подняла с пола грязную тряпку двумя пальцами, словно дохлую крысу, и наклонилась с ней к полу. «Ну не сухой же! Вижу, вы совсем непривычны к наведению порядка», — хмыкнул я. «Ну да ничего, научитесь. Опыт — дело наживное. К тому же честный труд отлично закаляет характер. Вы согласны?» «О, да!» — отозвалась она с дергающимся глазом. «Такое бесценное умение пригодится мне в жизни». «Восхищен вашим рвением. Прямо глаз радуется, когда простой человек так любит свою работу. Не знаю, как бы мы справились без вас. Погодите, я вам сейчас воды принесу». Судя по испепеляющему взгляду, которым она меня наградила, кое-кто всерьез пожалел о своей легенде. Ну что ж, будем считать это маленькой местью за вранье. Закатав рукава, я сходил за ведром к колодцу. И уже через минуту Василиса действительно начала помогать Захару с видом великомученицы. Закатывая глаза, она бурчала. «Ну вот только этого не хватало. Будто недостаточно меня сегодня по ухабам потрясло. Теперь еще и в грязи копаться». И посмотрела на меня с таким пламенным укором, будто я принудил ее залезть по колено в выгребную яму. Встретив ее возмущение вежливой улыбкой, я перевел взгляд на скрюченную фигуру старого слуги, занятого делом, и тяжело вздохнул. А затем подобрал еще одну тряпку и молча присоединился к уборке. Королю, конечно, не пристало горничную изображать, но и жить в хлеву тоже не с руки. Василиса меж тем продолжала ворчать, орудуя веником. «И это, по-вашему, дом воеводы? Да я свинарники и то чище видела». «Это где? Из окна машины?» Брюзжать эта барышня не переставала на протяжении всей уборки. Позже, скребя ножом въевшуюся в доски грязь, она спросила с сарказмом. «Интересно, а предыдущий-то хозяин хоть когда-нибудь здесь убирался? Или так и помер, не ведая о существовании тряпки и воды?» Захар с трудом сдерживался. По его лицу было видно все, что он думает об этой капризной неженке. Под конец, когда луна уже взошла и процесс подходил к концу, она с подозрением покосилась на меня. «Кстати, Прохор Игнатьевич, а что это ваши солдаты в другом доме остановились? Тут ведь места хватает, а им положено вас оберегать, разве нет?» Я усмехнулся, продолжая натирать лавку мокрой тряпицей. На самом деле, Василиса, у них задача ровно противоположная. Она озадаченно нахмурилась, явно не понимая скрытого смысла. Я хмыкнул и пояснил. «Раз уж вы завели об этом разговор, советую вам сегодня ночевать у стражников. Там будет безопаснее». Василиса округлила глаза, с сомнением переспросив. «У солдат? Одинокая девушка и в казарме?» Я отложил тряпку и пожал плечами. «Определенно безопаснее, чем здесь, потому что нынче ночью меня придут убивать». Она отшатнулась, прижав ладонь к губам. Я же, прислушавшись, невозмутимо добавил. «А, впрочем, вы слишком поздно спохватились. Они уже здесь». В этот самый миг снаружи что-то глухо стукнуло.